Создать надо новую жизнь. А создать ее можно лишь мыслью. А мысль будет работать правильно только тогда, когда она вооружена знанием. Чем меньше в знании относительности, тем оно выше. Обычные умы в плену у относительности. Знание вечных основ насыщает каждое слово Спасителя. Неглубока перед ним мудрость земная. Наука, лишенная знания основ, ложная. Не отрицать ее следует, но расширить и как бы покрыть куполом понимания. Все, что люди знают, касается окружающего их мира. Знание человеческое однополюсно. Только биполярное знание пары противоположностей, но ни одного какого-либо из полюсов, дает в руки синтез. Это означает видеть вещь или явление в целом, и не только начало любого действия, но и его конец, не только причину, но и ее следствие, не только слезы, но и радость, идущую за ними, не только жизнь, но и смерть, не только плотное существование, но и тонкое. Такое знание будет знанием синтетическим, обобщающим в нераздробленном понимании оба полюса вещи единой. И когда знающий это видит один полюс явления в жизни своей, он радуется ему, каким бы тяжким оно ни было, так как знает, что неизбежен противоположный полюс.